Глава 23. Полина. Мы с Верой закрылись у нее в кабинете и молча пили кофе. Я не стала сразу объяснять, зачем мне неделя отпуска. Не было моральных сил посвящать кого-то в личную драму моей семьи. Понятно, что слухи рано или поздно поползут, но пока кровь из раны хлестала фонтаном, слова не могла сказать. Понимала, что правда, а поверить до конца сложно. Каждый день просыпалась резко, дышала рвано, судорожно комкала простыни. Сон. Надеялась, что это все сон. Нет, теперь это моя реальность. Я поворачивалась на бок и обнимала Лиану. Становилось легче. Ровно до того момента, пока не начинали душить слезы. Сын не со мной. «Да, Поля», — Вера шокированно смотрела в окно. Я грела пальцы об изящный горячий фарфор. В сердце лед, пусть хоть где-то тепло будет. В последнее время мне постоянно холодно. Даже под горячим душем не могла отогреться. Самая долгая и холодная зима в моей жизни. «Кто такая, знаешь?» «Без понятия. Но не думаю, что это важно. Там все понятно. Про их скромную переписку я рассказала. Вера моя лучшая подруга. Она знала обо мне все, врачевала мои раны, и физические, и душевные, с 12 лет. Она единственная, кроме моих родителей, кто знал про историю с мальчишками, когда мне было 10. Только ей не стыдно открыться. Молодая, красивая, а я не знаю. Губы непроизвольно презрительно скривились. Я только ее интимные места и органы видела. Рот, грудь, анус, влагалище. Я, блин, кажется, меняю профессию. Гинеколог-проктолог. В доктора любят поиграть. Ну-ну. Вера посмотрела на меня с сочувствием. Поль, если нужно отдохнуть, уехать, послать все к черту, ну, на время я подменю, подстрахую. Ты же знаешь... Нет, Веронь, мне нужно чем-то заняться, чтобы с ума не сойти. Тем более грядут большие проблемы. Прямо на нее посмотрела. У нас было два учредителя. Я... И она, два крупных инвестора с долей клиники, Марат и Семенов. Последний получал свою плошку меда и не лез. А вот мой без 5 минут бывший муж настроен как самый настоящий мут. Мы с Верой это понимали. Будет очень тяжело. Нужно работать, драться и выступать единым фронтом. «Разводиться будешь?» «Есть другие варианты», — приподняла бровь. «Да это я так, уточнить. Заявление подала, адвоката нашла?» «Нашла. Хочу с ним посоветоваться, потом уже действовать. Знаешь, сначала вообще не было сил. Я все время об Ильдаре думаю. Дети рассорились, оба страдают. А я не могу ничего сделать. Их отец мудак, а расхлебывать это дерьмо приходится всем». «Ты это, Поль...» Вера замялась. «К Максиму сходи, мало ли». Я закатила глаза. Дожила. На венерические заболевания проверяться пойду. Я чекап делала каждый год. Весь организм, и, конечно, ВИЧ, сифилис, гепатиты. Марата тоже водила много лет. И в этом повела бы, но теперь все. Пусть сам. Ну или восторженная то ли дева, то ли шлюха может начать за его здоровьем следить. А у меня запись к Чацкому. Хламидии, гонорея, трипер. Если Загитов наградил меня чем-то, и не дай бог детей, многие половые инфекции могли передаваться обычным бытовым путем. Я на преступление пойду, но отрежу ему яйца. Пусть на стенку повесит и молится на свой нефритовый жезл. «Иду сегодня», — ответила устало. «Вообще, конечно, удивительно. Твой Марат такой брезгливый, не сядет, если не убедится, что стул чистый». С одной бутылки не выпьет, бокал чужой даже в руки не возьмет. Он же только твою еду ест. Помнишь, пикник устраивали? Да, есть такая история. Загитов запросто питался в ресторанах, для него там вроде как роботы готовят. А в гостях, на природе, у друзей — нет. Я для него готовила. Если салат или бутерброд, обязательно спросит, я ли нарезала. Если кто-то пиццу, булочки, пирог сам испек, есть не будет. потому что чужие руки раскатывали тесто. Только мою еду и матери своей признавал. Из моего бокала пил, одну бутылку воды мы делили легко, но даже за детьми он никогда не допьет и не доест. А тут... Теперь он, вероятно, из ее колодца пьет. Как представлю, что делал ей языком. Наверняка ведь кунилингус практиковали. Марат его иногда очень любил. Знаешь, меня вот всегда в мужиках удивляло, ну вот нашел бабу, понравилось, закрутил, да еще ребенка заделали. Иди на все четыре стороны. Что за юбку жены держаться? Эмоционально рассуждала Вера. Ну или надоело быть примерным семьянином, кайф бледовать. Ну так иди, разводись, ебись, лечись. Главное, не в нашей клинике. Уточнила на полном серьезе. Я рассмеялась. Я вроде за словом в карман не лезла, но Вера самую большую трагедию могла разбавить улетным юмором. Как хорошо иметь верных друзей. Когда-то думала, что моя стена — это муж. Гора, монолит, защитник. Нет, этот атлант расправил плечи и уронил небо мне на голову. «Как же мужики пекутся о своем комфорте?» — покачала головой. «Все налажено, стиралка стирает, мойка моет, жена...» И на меня посмотрела. «Не буду говорить, сплю не разотри, рано еще. Это позже сделать сможешь. Просто помни, что мы рядом и на твоей стороне». Обняла меня. «Хрен ему моржовая, не клиника». «Спасибо, Вер. А Марат не отстанет». Покачала головой. Он другое придумал. Вера настороженно ждала продолжения. «Да, я не все ей рассказала. Потому что стыдно. Он на две семьи жить хочет. Вероятно, как его отец. Марат теперь султан. Гарем, наложницы, жены и их дети. Да, Загитов потом переобулся. И дело шлюха, и ребенка можно на аборт, и вообще ревность вызвать хотел. Я же плохая жена. Меня изменами и детьми на стороне стимулировать нужно. Нет, Марату понравилась идея. Задела за живое, тайные фантазии возбудила. Даже Коран в руки взял. Так... Вера оттопырила ухо и замерла. «Кажется, со дна постучали». Я улыбнулась, но сейчас совсем не весело. Это мой муж пробил дно. Это меня пытался прогнуть под свои желания. Это моя жизнь разорвана пополам. Как раньше не будет уже никогда. Никогда. «Ладно, Вера, пойду. Чацкий нашел для меня окошко, нужно торопиться». Я остановилась у кабинета нашего гинеколога. Лампа светилась красным, он с пациенткой. «Подожду». Через 5 минут вышла совсем юная девушка, а с ней женщина, строгая и молчаливая. Мать и дочь слишком похожи. Первая из тех самых несгибаемых железных леди и бизнесвумен, вторая — лет 17, мажористая девочка-подросток, дочь богатых разведенных родителей. Кажется, новости ниже пояса у девочки не очень. «Примешь, трудяга?» Постучала и вошла. «Располагайся на троне», — пошутил Макс, тщательно вымывая руки. Я разделась и залезла на кресло. «Ты же была недавно», — надел перчатки. «Что-то беспокоит?» Я выдохнула и смело произнесла. «Возьми мазок на венерический. Все, что можно передать половым путем». «Почему так?» Виноват Марат, а стыдно мне. Видимо, муж и жена действительно одна сатана. Даже штамп о разводе не всегда помогал. Нужно ментально вырвать из себя корни Загитова. Получится ли? Мы, как ни крути, родители. Муж? Сухо, но по-дружески поинтересовался Максим. Почему муж? Пожала плечами равнодушно. Может, это я гульнула на стороне? Завела сомнительного любовника и теперь опасаюсь, что подцепила от него мерзкую бяку. Максим посмотрел на меня понимающим взглядом, но комментировать не стал. Слишком все очевидно. «Сейчас будет немного неприятно», — предупредил, вставляя зеркало. Я была благодарна за его корректное молчание. Другого и не ожидала. Максим Чацкий приехал к нам из Санкт-Петербурга. акушер-гинеколог с именем и большим опытом. Он работал у нас 2 через 2, остальное время в перинатальном центре. «Макс, ты вообще отдыхаешь?» — спросила, когда мы почти закончили. «Не», — улыбнулся. «Я работать люблю. Что дома делать одинокому мужчине?» «А личная жизнь?» «Макс — красивый мужчина, взрослый, состоявшийся в профессии, зарабатывающий. Наши девчонки из процедурного слюной на него и зашлись». «Сексом не хватает, Полина Сергеевна», — очень откровенно ответил. «А любовь? Была женщина, да не вышла. Вот ты сейчас освободишься, и я приставать начну». Пошутил. «Нет, у нас чисто деловые отношения. Но я знала, что он сохранит каждое слово, произнесенное в этом кабинете, в тайне. Я подобрала команду, которой можно доверять. Люди — самый ценный ресурс. Если тебя окружают надежные товарищи, коллеги и партнеры, то ты практически непобедим». Максим сказал, что отнесет анализы в лабораторию без маркировки. Сам заберет и передаст. Никто лишний не узнает. У нас много младшего персонала, зачем им давать повод для сплетен? Не потому что злые и разнесут, а потому что человеческую натуру не переделать. Обсуждать, перемывать кости, даже злорадствовать — наша природа. Просто у кого-то в большей, а у кого-то в меньшей степени выражена такая потребность. Сегодня у меня смена до часа, потом нужно было изучить документы и понять, как мне противостоять Загитову, если решиться на активные боевые действия. С детьми, слава богу, он включил эмоциональный интеллект и не опустился до физического отстранения меня от них. Позволил выбрать. Я не уверена, что эта щедрость продлится долго. Возможно, Марат просто обескуражен. А ведь есть еще его родители. Свекровь мне звонила, но я не ответила. Я пока не знала, что сказать и как себя вести. Пока их общение будет строго ограничено, я не могла себе позволить лишиться еще и дочери. Я постоянно проверяла ее местоположение онлайн, и сына тоже. Мы общались, очень осторожно, словно заново знакомились. Его привычный мир рухнул, и Ильдар, в отличие от сестры, не готов строить новый. Он остался на пепелище нашей семьи. Иль поймет, надеюсь, очень надеюсь. «Привет, мам». Вот еще один человек, который пока не в курсе событий. «Как папа? Все хорошо?» «Да, нормально. Даже на рыбалку уехал», — улыбнулась она. «Поль, все нормально? Ты бледная, не заболела?» «Нет», — покачала головой и вкратце рассказала. Самые жуткие подробности опустила. Не нужно, чтобы и она заболела на нервной почве. «Ой, доченька...» Мама ожидаемо расплакалась. Она всегда считала Марата тяжелым, сложным. Но мы так давно вместе, что, вероятно, думала, что мне удалось приручить дракона. Не удалось. «Мама, ты, главное, папе не говори. Не хочу, чтобы знал. Ему нельзя нервничать. Потом как-нибудь, когда все устаканится». Я увидела, что ко мне по второй линии пробивалась Таисия Валерьевна. «Мам, прости, перезвоню». И тут же ответила. «Таисия Валерьевна?» Нутром чуяла, что снова какая-то неприятность. «Полина Сергеевна, тут такое дело. Дети закончили, а Марата Адамовича нет. Телефон не отвечает. Я Ильдара же не брошу одного». «Ко мне везите». Я практически кричала. Они ругаются с Лианой. Категорически отказываются вместе ехать. Я глубоко вздохнула. «Господи, дай же мне сил». Всегда считала себя немного атеисткой, хоть и крещённая, но иногда нужно у кого-то сверху просить помощи. Так легче. Вроде бы и не один в поле воюешь. Эта неделя была невыносимой. Мне звонила их классная. Дети на нервозе, в стрессе и реагировали друг на друга крайне агрессивно. Они оба были водой. А теперь кипяток и огненное масло нельзя смешивать. «Таисия Валерьевна, «Дайте телефон Лиане, пожалуйста». «Мама?» Через секунд 10 услышала. «Лиана, доченька, пожалуйста, сделай так, чтобы вы с Илем оказались у нас в квартире. Я тебя умоляю. Я реально просила. Она упрямая, но если чувствовала реальную боль и страдания, уступала. Мне это очень нужно, малышка. Стань на часик взрослой, пожалуйста, ради меня». Лиана молчала, затем я услышала тихое: «Ладно». Я просила именно дочь, потому что она заводила в их команде. Ильдар, конечно, не суперпослушный мальчик, но если Лиана не будет трогать его, поедет, опираясь на авторитет нашей няни. «Таисия Валерьевна, едем». Я выдохнула и, схватив пальто и сумку, направилась домой. Даже не стала тратить время на переодевание. В дороге попыталась набрать Загитова. Удивительно, но мне ответил с первого звонка. Через 20 секунд разговора я сбросила, сжимая руль до хруста. Я не планировала ссоры, но как же он достал обвинениями? Виноваты все, кроме него. Святой Марат Адамович. Я подъехала к дому и сразу выхватила взглядом картину. Дети на улице по разные стороны, а Таисия Валерьевна что-то пыталась им доказать. Видимо, завести их в квартиру хотела. Зима все же. На этот раз протестовал Ильдар. Лиана только огрызалась и фыркала. Я бросилась к ним, смотрела на сына, он на меня. Я замерла. Хотелось плакать. Неделю не видела своего красивого, доброго мальчика. Ильдар сначала стоял, не шевелясь, затем скинул рюкзак и ко мне побежал. «Мама». Обнял меня за талию. «Мама, мамочка, я скучал». В глазах столько непролитых мужских слез. «Я просто хотел, чтобы мы жили все вместе, дома. Пусть эта женщина со своим ребенком живет где угодно, а мы вместе, вчетвером, как раньше. Папа любит тебя. Он так сказал, мам. Он не мог врать. Он любит тебя». И смотрел так. Я чувствовала сердцем, что ему нужно сказать что-то прямо сейчас, прежде чем зайдем в квартиру. Я повела их к лавочке. На спинку можно было сесть. Таисия Валерьевна, понимающе, отошла в сторону. Конечно, она знала, что семьи Загитовых больше нет, но тактично молчала. «Лиана?» Погладила щеку дочери. Иль сжала холодные пальцы. «Я вас очень люблю. Очень. И папу я...» Замялась на мгновение. Папу тоже любила, но попыталась подобрать слова. «Это ведь мои дети. И я очень не хотела бы, чтобы им было больно так же, как мне. Понимаете, между людьми есть очень ценное и очень хрупкое чувство. Доверие. Вы же верите мне? Знаете, что если упадете, я подхвачу. Последнее отдам, чтобы вас спасти. Вплоть до своей жизни. Вы это знаете, потому что, безусловно, любите и доверяете мне. А между мной и папой этого больше нет. Если я начну тонуть, то он не спасет меня». «Ну, папа сказал», — заикнулся Ильдар. «Ты что, совсем?» Лиана даже пальцем у виска покрутила. Лиана попыталась одернуть ее. Она девочка и тоже чувствовала себя преданной. Это не только женская солидарность, это любовь дочери к отцу, к его мужественному образу. Папа самый-самый. Он добрый, честный, сильный, не обидит и не предаст. Но у него будет ребенок от другой, и Лиана была обижена. Очень. Детская ревность наложилась на начало переходного возраста. «Ты думаешь, будет как прежде?» Дочь не унималась. «Как? Не поедет с нами в субботу на волейбол, потому что будет нянчить другого ребенка. Не разбудит однажды утром, потому что останется у той женщины, как дедушка у Динары. Он будет возиться с этим мелким, а мы взрослые для него. Мы потерпим, мы поймем. И, кривляясь, произнесла: «Он же маленький, понимаешь ты или нет?» В конце она кричала и плакала одновременно. Ильдар сошел с лица. «Лиана». Я обняла ее и прижала к себе. «Сына тоже. Это не так. Не так. Возможно, я сейчас солгу детям. потому что я не знала, на что способен и как поведет себя этот новый жестокий Марат Загитов. Но во имя памяти о его достойном отцовстве я не буду топить его окончательно. Он их отец, двойняшки любят его, но, клянусь, за то, что заставил нас всех пройти через это, буду ненавидеть его очень яростно и очень долго. Папа встретил другую женщину. У них будет ребенок. Так бывает в жизни. Но это только между мной и вашим отцом. Вы ни при чем. Вы наши дети. И мы вас будем любить всегда. Всегда. Неважно, где будем жить, с кем жить, как жить. Главное — это вы. В квартиру мы поднялись вчетвером. Я пока не научилась называть и тем более считать ее домом, хотя родилась здесь. С нашим гнездышком в Новой Риге срослось давно. Но у меня получится принять и это место. У нас троих получится. Неделю отпуска я не сидела без дела. Я оборудовала для детей место под уроки, две спальни будут их комнатами, сама лягу в гостиной на диване. Мне хватит. Да, в том доме была целая зона под учебу с библиотекой, большой тренировочной стенкой, даже мини-скалодром имелся. Но мы тоже со временем таким обзаведемся. Москва не сразу строилась. Я готовила ужин и была немножко счастлива. Дети начали потихоньку общаться. Они свернули с тропы войны. Это маленькая победа. Я сварила любимые спагетти с мясными шариками в томатном соусе. Даже музыку включила на кухне. Поймала отражение в зеркале. Моя первая искренняя улыбка за неделю. Полина Сергеевна, в кухню вошла наша няня. «Я вам нужна еще сегодня?» «Оставайтесь ужинать», — попросила с улыбкой. Я была очень благодарна этой женщине за тактичность. «Спасибо, но поеду», — подошла ближе и неожиданно сжала мою ладонь. «Полина, вы большая молодец, не сомневайтесь в себе». Мы с детьми остались втроем в своем маленьком мирке. За окном разыгралась непогода, а у нас тепло и уютно. Дети с удовольствием поели и сели за чтение. Я загрузила посуду в мойку, включить ее хотела, но отвлек стук в дверь. Марат. С цветами, пакетами и, кажется, чемоданом.